Они взобрались на следующую вершину, и едва Рэмбо успел наклониться и нырнуть в заросли кустарника, как девушка схватила его за руку и испуганно глядела вперед. Он понял. Сердце его сжалось. Рэмбо припал к земле, вдыхая полной грудью дурманящий аромат прелых листьев, и пополз, раздвинул ветки под леском и увидел лагерь, затерявшийся во мраке горного ущелья, длинного, широкого. Ему не приходилось раньше смотреть на лагерь с высоты, но он сразу узнал его. Полгода, проведенные здесь, запомнится ему навсегда. Ночные кошмары, которые возвращали его в этот ад на земле, погружали страшные воспоминания еще глубже в его подсознание. Зловонная выгребная яма, дыба, на которой его пытали, бамбуковые клетки, столь маленькие и тесные, что в них невозможно было не только стоять, но даже сидеть. Он вновь ощутил невыносимую боль в постоянно согнутых, поджатых под себя коленях, прострел в шее от того, что был вынужден сидеть, скорчившись, с прижатым к груди подбородком. Когда ему казалось, что безумие вот-вот охватит его, он повторял: «Ты должен выжить, должен выжить». Сломаться, лишиться рассудка и с воплями, звериным воем впасть в беспамятство. Нет, нет, нет, ты выдержишь. Выдержишь все до конца. Сейчас возьмешь себя в руки только на одну короткую секунду. Вот так, еще на одну секунду. Еще. Вспомни, как проводил выходные в лесу, дома в Аризоне. Ну, вспомни каждую мелочь, как ставил палатку, как разводил костер, и как готовил походный ужин, и открывал банку мясных консервов, наполнял котелок ее содержимым, с наслаждением пробуя пряную жирную подливку. Теперь вспомни, как подбрасывала твой старенький форт на ухабистых лесных дорогах, когда ты выжимал 110. Облако дорожной пыли оседало позади, а ты кричал во весь голос, что жизнь хороша. Потом осенило. Как не играй сам с собой в прятки, это ничего не меняло. Ты по-прежнему корчился в клетке или мучился на дыбе. Руки связаны над головой, плечи вывернуты. Адская боль разрывает тело. Вот когда помогал тот вьетнамец, что спас тебе жизнь в самом первом бою. Ты возвращался к его словам и понимал, что не стоит думать об Аризоне и о форте в лесу. Прошлое ничего не значило. Настоящее ничего не значило. Все лишено смысла. Все, кроме пути дзен. Ибо этот мир нереален. И эта клетка, и яма, и дыба нереальны. Их нет. Нет. Они иллюзия. И боли нет. Потому что у него нет тела. Один лишь мозг реален. И глядя на шишковатые стебли бамбука, которых все равно не существовало, и москита на стебле. Москита тоже не было. На крылышке москита, раз не было москита, не было и крылышек. Он представлял себя соринкой в глазу Бога. Бог был реальностью. Бог.